скачки по ровной местности. Джо видел Квинни, стоящую у ограды, но он даже не улыбнулся ей. Теперь он не был больше частным лицом. Он был участником родео, в котором мужчины состязаются в мастерстве и силе, демонстрируют искусство ковбоя. Эту национальную призовую игру любили как индейцы, так и белые жители прерий. Однако в длинном ряду парадного строя всадников было только 3 индейца. Когда всадники снова оставили арену, зрители углубились в программки. По радио было объявлено о замене. «Бронк номер 7 без седла, наездник не Дик Макналли, а Джо Кинг». Диктор повторил еще раз: «Джо Кинг». Многие захлопали. Кэт Карсон и суперинтендант Холли тоже были среди тех, кто разразился аплодисментами. Дети забирались на ограду, а кто оказался сзади на деревья. В стойлах бронков уже возникло беспокойство. Каждое животное находилось в отдельной, открытой сверху загородке. Всадник прыгал со стенки вниз, на спину лошади. Загородка раскрывалась на арену, и животное тотчас выскакивало, взбрыкивая и взвиваясь на дыбы. Первым условием для победы было время. Наездник должен был удержаться на спине бронка определенное время в секундах. Другие условия, которые вели к выигрышу по очкам, были связаны с посадкой наездника. Брыкающиеся кони были особенно гибкими и сильными животными, по большей части отловленные из пасущегося на воле табуна, специально объезженные для этих состязаний с помощью особого рода ременного повода вокруг туловища, которым приводились в безудержную ярость. Они поднимались на дыбы, брыкались, выгибая спину, так что всадник беспрестанно подлетал, как мячик. Они делали невероятнейшие прыжки. Если отличались еще особой хитростью и ловкостью, то взвивались на всех 4 в воздух и затем валились на землю. После истечения времени, необходимого для победы, животное продолжало подобное представление, что не давало возможности наезднику самому спрыгнуть с коня. Должен был подъехать помощник и взять наездника к себе на свою лошадь, и этот маневр тоже таил в себе большую опасность. Некоторые лошади продолжали брыкаться и без наездника, и 2 помощника с большим риском удаляли их с арены. И в седле, и без седла это был спорт отважных. Внимание зрителей было к нему крайне обостренное. Сперва ездили с седлами и шпорами, затем пришел черед претендентов на скачку без седла, которую предпочел Джо. Участниками были любители. Люди, которые по своей профессии сроднились с лошадью и лассо, и на этом выросли. Провинциальные родео не могли предложить своим участникам призов, которые бы привлекли профессионалов, ковбоев, тренирующихся в специальных школах для родео, и потом от состязания к состязанию собирающихся в крупных центрах. Большинство зрителей здесь, в Нью-Сити, по крайней мере, знали дело, так как почти все они умели ездить верхом, хотя и предпочитали больше пользоваться автомобилем. Зрители не скупились поэтому на критику, если ездили плохо, и на аплодисменты, если выступали особенно хорошо. Словом, люди за оградой чувствовали, что переживает наездник, если он после хорошей борьбы на секунду раньше сброшен и потерял свой взнос. Лошади были различны по силе и темпераменту. Соответственно, и исходные условия для наездников никогда не были равными, и иные только благодаря большому спокойствию животного преодолевали это испытание. Изящные, гибкие, молниеносно реагирующие лошади большей частью были для наездников опаснее, чем крупные, кажущиеся сильными, но вместе с тем и тяжелые, и медлительные. Во все время этой призовой борьбы между человеком и животными Квинни лишь мельком бросала взгляд на арену. Незаметно она быстро усвоила, как это делать. Она наблюдала за публикой.